Зим говорил: «Сэр, я прошу перевода в боевую часть». «Не слышу, Чарли», — отвечал Френкель. «Опять меня слух подводит». Зим: «Я серьезно, сэр. Эта служба не для меня». Френкель раздраженно сказал: «Прекратите ныть, сержант. Во всяком случае, сперва следует разобраться с делами. Что стряслось?» Зим выдавил: «Капитан, мальчишка не заслужил 10 плетей». «Верно, не заслужил. И ты знаешь, кто во всем виноват. Я тоже». «Да, сэр, знаю». «Ну так что же? Ведь ты лучше меня знаешь. На этой стадии ребята все равно, что дикие звери. Ты знаешь, когда можно поворачиваться к ним спиной, а когда нет. Тебе известна установка и приказ по поводу статьи 9080. Нельзя давать им ни одного шанса нарушить ее. Конечно, они будут пытаться. Если бы они не были агрессивными, то не годились бы для мобильной пехоты. В строю они послушны. Они не опасны, когда едят, спят или сидят на собственных хвостах и слушают лекции. Но выведи их в поле или на учение, или куда угодно, где они заводятся и в крови у них полно адреналина, они сразу превратятся во взрывчатку почище гремучей ртути. Ты знаешь это. И твои инструкторы знают это. Тебя учили и выучили постоянно быть на чеку и все такие поползновения подавлять в зародыше. И вот объясни, как это могло случиться, что необученный новобранец смог подвесить тебе бланш под глаз? Он даже не должен был успеть дотянуться до тебя, ты должен был мигом отключить его, когда увидел, куда он нацелился. Почему ты позволил себе расслабиться? Может, ты потерял форму?» «Не знаю», — тихо ответил Зим. «Должно быть». «Если так, то в боевую часть ты тем более не годишься». «Но это не так? Или не было так еще 3 дня назад? Мы с тобой работали спарринг. Так где же ты дал маху?» Зим ответил не сразу. «Похоже, я подсознательно отметил его как одного из безопасных». «Таких в природе не существует». «Да, сэр. Но он был таким послушным, так старался выслужить срок, у кого никаких способностей. Однако он упорно старался. Я, должно быть, посчитал его безопасным подсознательно». Помолчав, Зим добавил: «Кажется, это от того, что он мне нравился». Френкель фыркнул. «Инструктор не может позволять себе любить своих подчиненных». «Я знаю, сэр, но все же. Они прекрасные ребятишки. Всех тормозов мы уже отправили. У Хендрика только один недостаток. Кроме неуклюжести, он думает, что знает уже все на свете. То есть это ничего, я сам в свое время таким был. Я хочу сказать, всякая шушера отправилась домой, а те, кто остался, энергичны, дисциплинированы и всегда на чеку, точно элитные щенки Колли, из многих выйдут настоящие солдаты». «Значит, в этом дело он тебе нравился, и поэтому ты не среагировал вовремя. И потому он пошел под трибунал, получил порку и был уволен за нарушение устава». «Замечательно!» «Да, сэр», — ответил Зим. «Мне было бы куда легче, если бы выбрали меня». «Придется тебе очереди подождать. Я все-таки по званию старше. Как по-твоему, чего мне больше всего хочется уже битый час? Чего я больше всего боялся с той минуты, как увидел в дверях тебя с синяком под глазом? Да я из кожи вон лез, чтобы обойтись административным наказанием. Так нет. Надо же было дураку мальчишке болтануть языком. Кто же знал, что он настолько туп, чтобы так вот взять и ляпнуть? Я ударил его. Он именно из тормозов. Ты уже давно должен был отсеять его, а не нянчиться до последнего. Он таки ляпнул мне и при свидетелях. Я вынужден был дать делу ход. И поехал. Возможности пропустить все мимо ушей не было никакой. Оставалось сделать козью морду, принимать законные меры и смириться с тем, что на свете будет еще один штатский, ненавидящий нас по гроб жизни. потому что он должен был быть выпорот. Ни ты, ни я не могли подставить вместо него свои спины, хотя грех был целиком на нашей совести. Потому что полк должен видеть, что бывает за нарушение статьи 9.0.8.0. Виноваты мы, но все шишки достались ему. Это я виноват, капитан, и именно потому прошу о переводе, сэр. Я думаю, так будет лучше для части. Значит, ты думаешь. Но что лучше для моего батальона, я решаю. Я, а не вы, сержант. Послушай, Чарли, как ты думаешь, кто в свое время сделал так, что тебя перевели сюда? И почему? Что было 12 лет назад? Ты был капралом, а где? Здесь, капитан. И вы хорошо это помните. Прямо здесь, в этих самых забытых богом прериях. И надеялся, что никогда не вернусь сюда, только бы вырваться. Как и все мы. Однако мы с тобой вернулись для самой важной и деликатной работы во всей армии. Превращать непоротых щенят в солдат. А кто, по-твоему, был самым непоротым щенком в твоем полувзводе? Зим помедлил с ответом. Я бы не сказал, что это были вы, капитан. Ты бы не сказал. Однако я первым пришел тебе в голову. Я ведь просто ненавидел тебя, капрал Зим.